Глава 14. «А у тебя точно есть моральное право рисовать карикатуры о тунеядстве?» Появившись на кухне, спросила Виталина и поставила сверток с продуктами на стол. Леннон и Аманна улетели на вертолете сегодня в 5 утра, и, проводив их, мы легли досыпать. Время уже к обеду, за окном легкий редкий снежок, падающий на Хрущевск почти вертикально. Ветер для разнообразия решил стихнуть. После перелета суперзвезд ждет долгий путь на пароходе, затем по Зимнику и, в конце концов, на оленьей упряжке. «Пусть бросит в меня камень тот, кто сам без греха», — не обиделся я, продолжая вводить карандашиком по бумаге. «А как ты поняла, что тут про тунеядство?» «Зевает», — указала вилочка на главного героя. «Пузо чешет. Сразу понятно, тунеядец». «Справедливо», — согласился я. «Текст будет такой. Придется сходить за больничным, все бока отлежал». «Смешно», — улыбнулась девушка, начав разбирать продукт. Отложив карандаш, я выполнил свою часть работы, почистив картошку. «Все, дальше я сама», — чмокнула в щеку Виталина. Вернувшись к карикатуре, добавил последние штрихи, упаковал в бандероль и написал на ней адрес «Москва, крокодил». Отложив, немного полюбовался профилем, повешивающей скворчащую картошечку с салом вилочки, и спросил: «Как ты думаешь, если в разных странах мира будут время от времени находить секретные документы с описанием странных вещей, и это попадет в СМИ? Хочешь запустить утку?» Накрыв сковородку крышкой, девушка уселась на стол рядом со мной. «С такого расстояния можно трогать за коленку, и у меня нет ни одной причины так не делать». «Создадим имитацию», — кивнул я. «Придумаем суперсекретный американский исследовательский центр по хранению и изучению паранормальных штуковин и создадим имитацию украденных документов, служебные инструкции, описание экспонатов, доклады о происшествиях. Люди к мракобесию и массовой панике склонны. Вот как на инопланетян качественно ведутся. В неделю по десятку похищенных, которые с перепою видят гуманоидов. А здесь все однотипное, с печатями, пронумерованное и предельно достоверное». «Может и сработать», — с улыбкой кивнула Виталина. Я вооружился чистой бумагой. «Структуру назовем SCP Foundation», — вывел название. «Аббревиатура. Secure Sometown Protect». «Звучит солидно», — одобрила девушка. «Теперь придумаем структуру, уровни допуска и классы объектов. Лаборантами будут работать осужденные на смертную казнь, добровольцы. Они — расходный материал для обслуживания объектов и проведения опасных экспериментов. Это у нас сотрудники D-класса». За 3 часа в процессе пообедов мы набросали первую партию секретных документов. Виталина придумала пяток происшествий с летальными исходами и парочку оригинальных SCP-объектов. Не забыли снабдить развернутой инструкцией, запечатали, покинули квартиру и отдали вместе с карикатурой дяде Диме. Он сегодня почтальон. Сев в машину, отправились в столовую №2 на встречу со старым знакомым. Выбор места продиктовал легким родством отца Никодима. Он теперь у алтайских старообрядцев верховный поп. А репатриировавшихся бразильцев приезжал встречать лично новоназначенный патриарх, который Никодима на весь Алтай и поставил. Укрупняется коммуна, со всей страны люди стекаются. Теперь совхоз-передовик с умиляющим названием «Красный страусовод». Немножко посопротивлялись красному, но пришлось смириться, тем более что плюсы сильно перевешивают минусы. Никодим прибыл чуть раньше нас, вон через окно видно, как он пальто на крючок вешает. Поспешив внутрь, нагнали гостя, который после приветствия нас перекрестил 2 перстами, что-то пробубнив на старославянском. Благословил, получается. У линии раздачи мы с Вилкой взяли чаю с пирогом сметанником, а батюшка — обед по полной программе. Из горохового супа, биточков с макаронами и ромовой бабы под компот. «Как у вас жизнь, отец Никодим?» — начал я разговор, когда мы переместились за стол. «Боже милостью, важно, — кивнул он, — не жалуемся». «Это хорошо, — одобрил я. Народ-то весь в пределе». «Тунеядцев не держим, — погладил он бороду, — но работы на всех не хватает. Одну ставку на двоих делить приходится. Затем и приехал. Нам бы завод какой или еще тварей божьих, да подоходнее». «Уже готово, — с улыбкой кивнул я. — Утром приехали как раз. Сейчас немного в себя придут, передохнут у нас и поедут дальше уже к вам. Корма и материалы для стаек и загонов завтра к вам доехать должны. Встретятся без вас?» «Чего ж не встретить, — просветил он. — А кто приехал-то?» «Тварь заморская, южноамериканская, шерсть дает, — пояснил я. — Альпака называется». «Типа овцы, — предположил Никодим. — Смесь овцы и верблюда, скорее, — хохотнул я и пояснил. — Плюется». «А то чем? — самонадеянно заявил глава коммуны. — Бог в помощь, — пожелал я. Из столовой вместе с отцом Никодимом, общаясь о мирском и небесном, поехали за 5 километров на запад от Хрущевска. Тут у нас общеводческое хозяйство, и пару отавливых стаек реквизировали под транзитные нужды. Здесь железнодорожная ветка есть, удобно, а к нам часто всякое приезжает, и овцы, и коровы, а теперь вот альпаки. «Я бы вам еще перепелок предложил для разведения», — хрустя снежком по утоптанной тропинке, выкатил Никодиму еще идейку. «Яйца размером с горох», — поморщился он. «У нас вон там, через 15 километров, колхоз целиком на разведение перепелок перевели», — указал я на северо-запад. «Яйца мелкие, но народ скупает их все, потому что необычно. А грех червоугодия никому не чужд. Сверху добавлю индюшат. Эти уже чисто на мясо». «Ай, возьмем, — решил Никодим. — Народ много, баб с пузом половин деревни. Кормить, одевать всех надо. Справимся». «Вот и замечательно, — одобрил я. — Еще кроликов могу дать на шкурки. Но их нынче везде держат. Кооператоры уже только по госцене берут». Невидимая рука рынка, так сказать. Но крольчатина изболела половин союза. Ну а что? Клетки соорудил, да разводи. Дело для колхозников подъемное, доходы стабильные, а мясо вкусное. Юмористический номер про кролики — это не только ценный мех. По телевизору уже 3 раза крутили с целью популяризации. Вошли в стайку, тепло, воняет шерстью, чем положено, и пошли вдоль загонов, разглядывая альпак. Виталий не нравится, зверушка очень милая. «Ребят из санатория будут возить посмотреть», — предупредил я. «Пущай возят, — одобрил отец Никодим. — Дело хорошее». И тут батюшка совершил ошибку. Протянул руку, чтобы потрогать шерсть на альпаке. Зверушка такого не оценила, отпрыгнула вглубь загона и плюнула Никодиму в лицо. Смиренно приняв удар судьбы, поп достал платочек и аккуратно утерся, спокойно прокомментировав: «Дикие какие-то». «Месяц назад еще по горам бегали», — развел я руками. «На том полушарии», — указал на восток, потому что так ближе, чем через запад. «Их немножко в загонах товарищи латиносы подержали, но еще перевоспитывать и перевоспитывать. Мне показывали документы на ваших новых жителей. Там 5 с альпаками дело имели. Справиться?» «С божьими помощью», — кивнул Никодим, и мы поехали обратно.